Эпилог. 10 лет — срок для смертных немалый, а для бессмертных — всего лишь миг. Но для нас с Кощеем эти 10 лет стали целой эпохой, перевернувшей все с ног на голову. Кощей бессмертный, грозный владыка теневых чертогов, теперь с невозмутимым видом чинит на коленке деревянного конька, у которого наездник — дракончик. Куда же без этой темы? Отломил крыло. А по его черному шелковому халату, который повидал века и битвы, ползают узоры из меловой пыли, оставленные маленькими руками. У нас 4. Старший — Яромир, с серьезными серыми глазами отца и моими рыжими вихрами. Уже вовсю осваивает азы магических схем, не наводя при этом хаос. Близнецы Лидия и Лада — 2 буйных вихря в платьицах, способная за 5 минут устроить погром в библиотеке, откуда их с ворчанием, но беззлобно, выуживает Горыныч. Да-да, тот самый. Горыныч, грозный дракон, бич врагов Кощея. Теперь официальный нянька, телохранитель и по совместительству живая карусель. Он ворчит, что его пещеру превратили в детскую, что его вековые сокровища теперь украшены кривыми рисунками, и что от него пахнет молоком и печеньем. Но когда младший, Светозар, просится на ручки, именно к нему тянется с доверчивой улыбкой. И Горыныч берет его, стараясь не дышать слишком горячо, и качает, бормоча под нос какую-то древнюю драконью колыбельную. Его некогда вывихнутая нога служит отличным гнездом для слушателя сказок. Проклятие не вернулось, ни единого намека. Оно исчезло в ту самую ночь, будто его и не было. Иногда, в особенно тихие вечера, я ловлю себя на мысли, что жду подвоха. Но вместо него приходит Кощей, обнимает за плечи. И это ощущение, надежное, прочное, настоящее, развеивает последние тени. Мы не стали идеальной парой из романса. Мы спорим. Он о нерациональности моих решений. Я о его вечной холодной логике. Он все еще называет меня интересным феноменом. А я его костлявым занудой. Но в этих спорах нет яда, только привычная, удобная игра. А по ночам, когда замок затихает, мы говорим друг с другом без слов, и за 10 лет эта тишина между нами стала красноречивее любых клятв. Счастье — штука тихая. Оно не в вечных пирах или подвигах. Оно в утренней сумятице, когда 4 детей пытаются натянуть на себя 1 рубашку. В вечернем чае на кухне, куда, фыркая, приходит Горыныч с докладом о положении на фронтах, проще говоря, о новых сломанных игрушках. В спокойном, уверенном взгляде Кощея, который теперь смотрит не на проклятие, а на меня. Просто на меня. Буян, мой вечно недовольный отец, навещает раз в полгода. Он осматривает внуков, критикует методы Кощея по укреплению оборон, дыра в защите размером с телегу. А уезжая, оставляет на столе мешок с волшебными конфетами и 1 единственную редкую улыбку, адресованную мне. Все, чего он хотел, чтобы я была в безопасности. И теперь я есть. Жизнь, которая когда-то казалась тропой, усыпанной колючками невезения, оказалась широкой, солнечной дорогой. И мы идем по ней вместе. Я, мой Кощей, наши озорные звездочки и наш ворчливый дракон-нянька. И кажется, нет на всех мирах места счастливее, чем этот когда-то мрачный, а теперь наполненный смехом и светом замок.